Ставрогин подумал с минуту. «Самозванца?» — вдруг спросил он, в глубоком удивлении, смотря на исступленного. «Так вот, наконец, ваш план. Мы скажем, что он скрывается». Тихо, каким-то любовным шепотом проговорил Верховенский, в самом деле как будто пьяный. «Знаете ли вы, что значит это словцо? Он скрывается. Но он явится, явится. Мы пустим легенду получше, чем у Скопцов. Он есть, но никто не видал его. О, какую легенду можно пустить!» А главное, новая сила идет, а ее-то и надо, по ней-то и плачут. Ну, что в социализме? Старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила, да еще какая, неслыханная. Нам ведь только на раз рычаг, чтобы землю поднять. Все подымется. «Так это вы серьезно на меня рассчитывали?» — усмехнулся злобно Ставрогин. «А чего вы смеетесь? И так злобно? Не пугайте меня. Я теперь как ребенок. Меня можно до смерти испугать одной вот такой улыбкой. Слушайте, я вас никому не покажу. Никому. Так надо. Он есть, но никто не видал его. Он скрывается. А знаете, что можно даже и показать? Из 100 000 одному, например. И пойдет по всей земле. Видели, видели? И Ивана Филипповича, бога Саваофа, видели, как он в колеснице на небо вознесся пред людьми, собственными глазами видели? А вы не Иван Филиппович, вы красавец, гордый как бог. Ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы скрывающийся. Главное — легенду. Вы их победите, взгляните и победите. Новую правду несет и скрывается. А тут мы 2-3 соломоновских приговора пустим. Кучки-то, пятерки-то, газет не надо. Если из 10 000 одну только просьбу удовлетворить, то все пойдут с просьбами. В каждой волости каждый мужик будет знать, что есть, дескать, где-то такое дупло, куда просьбы опускать указано. И застонет стоном земля. Новый правый закон идет. И взволнуется море, и рухнет балаган. И тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз строить мы будем. Мы, одни мы. «Неистовство», — проговорил Ставрогин. «Почему? Почему вы не хотите? Боитесь? Ведь я поэтому и схватился за вас, что вы ничего не боитесь. Неразумно, что ли? Да ведь я пока еще Колумб без Америки. Разве Колумб без Америки разумен?»